Глава 17. «Ну вот и все», — подумал Макс. «И что теперь?» «Не более того. Никаких эмоций, которые он мог бы потом вспомнить. За 20 секунд до сигнала тревоги в его голове промелькнула сотня предположений. Он задавался вопросом, как будет выглядеть взрыв и каким звуком сопровождаться. Он спрашивал себя, обязательно ли корабль взлетит на воздух, куда бы ни попала торпеда, похожая на заводную игрушку, которая была у него в детстве. Или есть части корпуса, куда она может попасть, не взорвав их опасный груз. Затем звуки тревожной сигнализации пронеслись под палубой, как огонь. «Бегите!» — гаркнул он. «Спускайтесь в свою кабину, возьмите одеяло, все, что вам может понадобиться, и идите в кают-компанию. Спасательный жилет у вас с собой?» «Вы же не думаете, — воскликнула Валери, — что я пыталась подать сигнал?» «Неважно, что я думаю. Вы можете ходить быстрее, чем я. Поторопитесь!» «Разве мы не пойдем к шлюпкам?» «Будьте вы прокляты!» — произнес Макс. «Вы слышали, что сказал третий помощник? Подчиняйтесь приказу! Марш!» Кто-то однажды говорил ему, что торпеда, движущаяся в воде, словно бы хихикает и пощелкивает. Ему также объяснили, что если торпеду заметили на достаточном удалении, корабль, хорошо слушающийся штурвала и идущий зигзагообразным курсом, имеет шанс от нее уклониться. Это было первым, что следовало предпринять. Валери ушла. Тревожные звонки все еще звучали, заглушая мысли. Макс поспешил вниз. По пути он дважды падал, распластываясь на палубе и не ощущая боли. Но не побежал. Он сказал себе, что, черт возьми, ни за что не побежит. На нижних палубах наблюдалось оживление. Мимо быстро, но спокойно прошел матрос, наматывая канат. Макс последовал за ним. Надев спасательный жилет, он вошел в свою каюту, которая теперь показалась ему невыносимо жаркой. Достав из ящика туалетного столика бумажник и паспорт, полученный утром у старшего стюарда, он огляделся в поисках чего-нибудь еще, что могло пригодиться. Перчатки, сигареты и спички. И, наконец, противогаз и одеяло. Часть его сознания прислушивалась, напряженная и чуткая, как микрофон. Он ждал удара торпеды. Почему его не произошло? Может быть, она уже ударила? Нет, это невозможно. Выйдя из каюты, он пошел по коридору и лишь тогда вспомнил, что забыл одну из самых важных вещей — пальто. Макс вернулся за ним. Его смутно удивило, что он больше не испытывает страха. «Убирайся отсюда», — сказал он себе. «Чего ты медлишь? Хватит оглядываться по сторонам. Еще полминуты, и время истечет». Выходя опять, Макс встретил стюарда, закрепленного за его каютой. Тот спросил, все ли взял мистер Мэтьюс, и получил утвердительный ответ. Стюарт кивнул и отошел в сторону. Оглушительный звон сигнализации приходилось перекрикивать. Когда Макс добрался до кают-компании, некоторые пассажиры уже были там. Третий помощник, который стоял у двери и вел им счет, кивнул и ухмыльнулся ему, когда он проходил мимо. Мириады маленьких мозаичных зеркал на колоннах столовой сверкали в свете ламп, множа отражения собравшихся. Столы были накрыты скатертями. Хупер в спасательном жилете и одеяле, с зеленой тирольской шляпе с маленьким перышком, безмятежно сидел за столом и слегка барабанил по нему пальцами. Лэтроп, надев противогаз, примостился за другим. Тихо вошли доктор Арчер и Кенворти с сигаретой во рту. Оба, поразмыслив, заняли стулья. Никто ни с кем больше не разговаривал. Последней появилась Валери. Звон тревожной сигнализации прекратился. Повисла гнетущая тишина. По-прежнему никто не двигался и не говорил. Макс снял спасательный жилет, чтобы надеть под него пальто, после чего вернул на прежнее место. Валери, сидевшая напротив него за столом, возилась с завязками своего жилета, пока он не подошел и не помог ей. Она была первой, кто заговорил в пустой, ярко освещенной и тихой столовой. «Мне произнесла она резко. Макс сомкнул пальцы на ее плече и сжал так сильно, как только мог. Мышцы ее плеч оставались напряженными, но она, казалось, успокаивалась. Одна из дверей на кухню скрипнула. Вода в стеклянных графинах на столах медленно качалась взад-вперед в такт движением теплохода. Макс не чувствовал разницы в скорости. Летроп приподнял противогаз и громко проговорил. «Мы, должно быть, разминулись с торпедой». «Похоже на то», — кивнул Хупер. «Малый», — обратился он к третьему помощнику, находящемуся в другом конце помещения. «Будь я проклят, если не забыл в каюте подарок, который везу для малыша Лу. Могу я вернуться наверх и забрать его?» «Нет, пожалуйста, оставайтесь на месте». «Но чего, черт возьми, все мы ждем?» — потребовал ответа Летроп. «Тише, пожалуйста!» Кенворти, пристально разглядывая каждого пассажира по очереди, продолжал курить сигарету и улыбался. Это было похоже на дерзкий вызов. Доктор Арчер задумчиво проверил содержимое своих карманов. Фонарик, портсигар, фляжка, зажигалка и две плитки шоколада. Рука доктора дрогнула. Он быстро огляделся, желая убедиться, не заметил ли кто-нибудь, что в них лежит. Хупер вздохнул, как будто ему стало скучно. «В Сомерсете живут крутые парни», — подумал Макс. Хупер не унимался. «Малый, нельзя ли...» Макс сел прямее на стуле. «Куда запропастился сэр Генри Мэривейл?» Весь корабль, казалось, ожил от многочисленных звуков. По палубе словно бы что-то волочили. Это был единственный намек на происходящее снаружи. Летроп хлопнул ладонями в перчатках. Доктор Арчур налил немного воды в стакан и выпил. «Мистер Крукшенк!» — резко позвал Макс, и все вздрогнули. «Одного из нас не хватает, мы тише! Пожалуйста!» Снаружи на лестнице раздались громкие шаги. В столовую вели две стеклянные двустворчатые двери. Третий помощник застыл по стойке смирно у дверей по правому борту, и Макс узрел того, кого меньше всего ожидал увидеть — старину Фрэнка. Командор Мэтьюс вошел в столовую, резко остановился, оглядел всех по очереди и тихо проговорил. «Леди и джентльмены, не волнуйтесь, опасности нет». Его мощные плечи расправились. «На самом деле никакой подводной лодки поблизости нет. Можете возвращаться в каюты. Мы стали жертвами ложной тревоги». Потребовалось около 30 секунд, чтобы смысл сказанного дошел до сознания присутствующих. Они, казалось, все еще смотрели в глаза смерти. Ничто не нарушало установившегося безмолвия, кроме приглушенного расстоянием топота ног над головой. Команда возвращалась в свои кубрики. Красный лак столовой, зеркала, бесконечно повторяющие изображение старины Фрэнка с поднятой рукой. Максу впоследствии ничего из всего плавания не припоминалось с такой же отчетливостью, как этот жест брата. Доктор Арчер на негнущихся ногах поднялся со стула и опять сел. Улыбнулся. Кенворти зевнул. Но это было еще не все. «Одну минутку», — произнес командор Мэтьюс. «Мистер Крукшенк, закройте двери». Третий помощник обошел сидящих, закрыл двойные двери и запер их на ключ. Затем он прошагал мимо собравшихся еще раз, заглянул на кухню и убедился, что там никого нет. Командор Мэтьюс, засунув руки в боковые карманы и заложив большие пальцы за их края, сделал несколько шагов по направлению к пассажирам. «Я сказал, что вы можете вернуться в каюты», — продолжил он. «Но на самом деле ничего такого не планировал. Мне требовалось, чтобы вы успокоились. Я бы предпочел, чтобы вы задержались здесь еще на некоторое время. Дело в том, что ложная тревога не была случайностью». Его тон оставался непринужденным. Он подошел к столу и прислонился к нему. «Не знаю, известно ли вам кое-что. Каждый из вас находился под наблюдением с вечера воскресенья. Я осведомлен о каждом вашем шаге. Среди нас убийца. А потому, разумеется, я не собирался предоставить ему свободу действий. К сожалению, произошло непредвиденное. Капитан оскалил зубы в недоброй улыбке. Убийца придумал новую уловку. Прикинулся дозорным и поднял тревогу. Мы не могли рисковать. Мы купились на его финт, и минуло почти 10 минут, прежде чем до нас дошла суть происходящего. Каждый на борту имеет конкретные обязанности, которые должен выполнять в случае нападения. Занятые своим делом, люди не замечали, что происходит вокруг. Это застило им глаза, понимаете? Думаю, понимаете. Благодаря отвлекающему маневру у преступника было достаточно времени, чтобы осуществить задуманное. Он попытался проникнуть в офис старшего стюарда. Командор Мэтью сделал паузу. Теперь он стоял так близко, что Макс слышал его глубокое, но ровное дыхание. «При этой попытке», — продолжил капитан, — «сэр Генри Мэривейл был ранен. Мы опасаемся, что ранен серьезно. Злоумышленник ударил его сзади. Помощник старшего стюарда мистер Тайлер», — командор помедлил и облизнул губы, — «мертв». И снова пауза. «Мистер Тайлер погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему проломили череп каким-то тяжелым орудием, по-видимому, кочергой от камина в курительной комнате. В любом случае, он мертв. Я подумал, вы все должны это знать». Ни звука в ответ. Слушатели были парализованы. То, чего не сделал сигнал о торпедной атаке, довершили болезненное чувство облегчения, когда угроза миновала, в сочетании с новым известием. Чаша перелилась через край. Потрясение оказалось слишком сильным для большинства пассажиров. «Я был бы признателен», — заключил капитан, «если бы вы ненадолго остались там, где находитесь, кроме моего брата. Ступай со мной, Макс. Если кто-нибудь из вас захочет есть или пить, просто позовите. Мистер Крукшенк проследит, чтобы вам все принесли». На полпути к двери, уперев руки в бока, он резко замер и обернулся. Казалось, ему трудно говорить. «Я понимаю, это слишком жестоко в отношении большинства из вас», — неловко добавил он. «Вы ничего такого не заслужили. Вели себя как настоящие герои перед лицом опасности. Благодарю вас за это. Пойдем, Макс». И он вышел, отперев двери и распахнув их перед собой. Макс оставил все свои вещи в кают-компании. Выходя, он мельком увидел, как Валери Четвард уронила голову на стол, лицом сложенные на нем руки. Командор Мэтьюс ждал брата в дальнем углу холла на палубе С, рядом с закрытым офисом старшего стюарда. «Ну?» — спросил Макс. «Что случилось?» «Самый ловкий трюк, о котором я когда-либо слышал», — зло произнес командор Мэтьюс с почти неприкрытым восхищением. «Ложная тревога и... убийство в мгновение ока». «Ему не удалось прикончить бедного старину ГМ?» «Нет. Еще неизвестно, насколько серьезно он ранен. Сейчас старик у врача». Фрэнк Мэтьюс оглядел брата. «Цвет лица у тебя неважный, мой мальчик. И я тебя не виню». Он невесело рассмеялся. «Не бери в голову, мы справимся. Хочешь выпить?» «Не сейчас. Что именно произошло?» «Одному Богу известно. Только чудом сам Грисволд уцелел. Мы все спим в одежде. Каюта Грисволда примыкает к его офису. Когда сработала сигнализация, он встал, открыл сейф, отпер кассу и позвонил помощнику, чтобы тот собрал деньги и документы, пока он, Грисволд, поможет Крукшенку управляться с пассажирами. Крукшенк сказал, что в помощи не нуждается, и Грисволд вернулся. Его не было всего 5 минут. И этого хватило. Да ты можешь поговорить с Грисволдом сам». Макс попытался привести мысли в порядок. В охватившем их хаосе проступал четкий след. «След убийцы. Извилистый, петляющий, как след улитки», — отметил Макс. Но эти петли не могли сбить с толку старика. Отчего-то убийце понадобились карточки с отпечатками пальцев, которые старший Стюарт запер в сейфе. Гэм хотел добраться до них первым, однако убийца тоже не терял времени. Но как быть с тем, что Гризволд не показал бы карточки никому, не говоря уже о том, чтобы отдать в руки любому из пассажиров? Что касается взлома корабельного сейфа, дело это не самое простое для любителя. Ложная тревога послужила двойной цели. Она заставила старшего стюарда открыть сейф, что было естественным в случае нападения подводной лодки, и породила суматоху, сыгравшую на руку преступнику. Пока вся команда Эдвардика была озабочена торпедной атакой, он мог взять, что хотел. Для спонтанного плана просто гениально. Макс был очень удивлен, ибо не предвидел ничего подобного. Командор Мэтьюс открыл дверь в офис старшего стюарда. «Входите», — глухо сказал Гризволд. «Взгляните на этот ужас. Бедняга Тайлер». В офисе царил беспорядок. Самодельные картонные папки, в которых помощник старшего стюарда хранил карточки с отпечатками пальцев команды, были разбросаны по полу. Казалось, весь он услан похожими на паутину листками с черными папиллярными узорами и надписями. Ящики письменного стола были выдвинуты. Кассовый ящик тоже. На столе стояла стальная коробка с деньгами и документами, крышка которой была поднята. Сейф демонстрировал пустое нутро. Гризволд сидел в углу на только что починенном вращающемся стуле, обхватив голову руками. «Пять минут!» — прорычал он. «Пять минут!» Когда вошел капитан, бедняга вскочил на ноги. Краем глаза Макс посмотрел в сторону. За полуоткрытой дверью он увидел каюту старшего стюарда. На койке лежало скрюченное тело с согнутыми в коленях ногами, укрытое с головой одеялом. Крови вытекло из раны совсем немного, и в офисе было очень мало кровавых пятен. На несколько секунд Макс закрыл глаза, прежде чем повернуться к старшему стюарду. «Итак», — сказал он, — «наш убийца залез в сейф и украл карточки с отпечатками пальцев». «Нет, он этого не сделал», — возразил старший стюарт. «Он даже не прикоснулся к сейфу». «Что?» «В том-то и дело», — отозвался старший стюарт, пылко протягивая руки, как будто что-то держа в них. «Старина, сэр Генри». «Как он, сэр?» «Я не знаю», — ответил командор Мэтьюс. «Вы могли бы спуститься вниз и узнать. С ним сейчас доктор Блэк». «Старина ГМ», — продолжил Гризволд, вытирая лоб тыльной стороной кисти. «Предупреждал меня, что кто-нибудь может попытаться взломать мой сейф». Я посмеялся над ним. «Никто не смог бы взломать сейф, если вы понимаете, что я имею в виду». Я сказал ему об этом, когда разговаривал с ним сегодня вечером. «Черт возьми, я понял, что произошло. Все ясно, как божий день». Старик заподозрил неладное, услышав сигнал торпедной атаки, и прибежал сюда, желая убедиться, что все в порядке. Убийца застал у моего офиса его и Тайлера. Должно быть, подкрался к ним незаметно, ибо ударил обоих сзади. Затем мерзавец взял то, что хотел. Но я готов поклясться, что он не прикасался к сейфу. Смотрите!» Он потянул дверцу сейфа на себя, открывая его пошире. Внутри имелось множество отделений и потайных ящиков, которые были оборудованы крошечными дверцами и замками. Старший стюарт достал из кармана связку ключей на цепочке. Его волосатые руки дрожали, и он с трудом подобрал маленький ключик, которым открыл одно из отделений. «Вот, пожалуйста», — объяснил он. «Все карточки внутри, не тронуты. Завернуты в носовой платок, как я их и оставил». Этот тип, похоже, посмотрел все остальные образцы и не стал возиться с этими. Макс заколебался. «Может, он не смог до них добраться? Ведь они хранились в запертом отделении». «Если бы». «Только ведь я его не запирал», — Замкнул позже, после убийства Тайлера. Вроде того чудака, что запер конюшню, когда лошадь свели. Что-то в этом роде. Она была открыта во время... Вот какая штука. И еще кое-что. Злоумышленник украл все паспорта, не возвращенные владельцам. Но если он охотился за ними, то зачем? Что, черт возьми, вы об этом думаете? Макс присвистнул. Это ведь усложнит жизнь их обладателям, когда они высадятся в Англии, не так ли? Еще как усложнит, признал старший стюарт. Если, конечно, хоть кто-то из нас до нее доберется. Мистер Грисволд! Резко одернул его командир Мэтьюс. «Извините, сэр, я имел в виду, чьи паспорта пропали. Мистера Летропа, мисс Четфорд, капитана Бенуа и миссис Зия Бэй. Двоим последним это уже не повредит, но для остальных чревато серьезными неприятностями. И в довершение всего единственный, кто имел хоть какое-то представление о том, что за этим стоит, сэр Генри, наполовину мертв. У него возникла идея. Он сказал мне об этом, хотя я не объяснил, в чем она состоит. И если он не поправится...» Зазвонил телефон. Разум Макса был словно одурманен и немудрено. Когда Грисволд взял трубку, Макс отметил, что на часах 5:25. Выражение, проступавшее на лице старшего стюарда, заставило братьев придвинуться ближе к аппарату. В установившейся тишине они могли слышать доносящийся из трубки голос доктора Блэка, корабельного врача. «Мертв? Конечно, нет, жив. Он поправится? Само собой. Сотрясения мозга нет. Ему придется полежать пару дней, и голова будет трещать, но он легко отделался. Когда мы сможем с ним поговорить? Завтра или послезавтра, не раньше. Разве случившегося для вас недостаточно?» Грисволд положил трубку. Раздался всеобщий вздох облегчения. В офисе явственно повеяло возрожденной надеждой, как будто кто-то снял колдовское заклятие. «Теперь преступник от нас не уйдет!» — торжествовал командир Мэтьюс, потирая руки. «Послушайте, мне нужно идти. У меня много дел. Мистер Грисволд, Макс, оставляю вас за главных. Расспросите людей, ожидающих в кают-компании, если хотите. Теперь, похоже, поимка убийцы — только вопрос времени. В общем, продолжайте расследование». Казалось, еще никогда тяжелая ночь не перетекала в утро так долго и мучительно. Всякий раз, когда Грисволд приводил в свой офис следующего пассажира для допроса, увы, бесполезного, Максу казалось, что часы остановились. Время текло медленно, и это не могло не раздражать. И все же бодрость и надежда не покидали Макса. В 8:20 они с Грисволтом были напуганы диким воплем, донесшимся со стороны кают-компании. Только вбежав туда и оказавшись в гуще возбужденных людей, все еще сидевших под замком, они поняли, что это был крик ликования. Один из иллюминаторов был открыт, серый рассвет струился сквозь него, касаясь лиц бледных, в искусственном освещении. Пассажиры собрались вокруг иллюминатора. Ухмыляясь, третий помощник поманил Макса. Когда Мэтьюс выглянул наружу, утренний ветер, холодный и усыпляющий, коснулся его век. Дымящееся туманом истинно черное море вздымалось и набегало, стоило Эдвардику нырнуть вниз, скатываясь с очередной длинной волны. Брызги сжалили лицо Макса. Вскоре на горизонте, окрасившемся в серый цвет, он увидел далекие силуэты. Сначала маленькие, фиолетовые, с пятнышками в небе над ними. Они постепенно превратились из точек в корабли. Макс увидел трубы с султанами черного дыма и длинные низкие корпуса, над которыми возвышались орудийные башни. Быстрые поджарые коктерьеры, эсминцы заступили на боевое охранение. Купер снял спасательный жилет, бросил его на стул и похлопал Макса по спине. «Гора с плеч, паря», — просто сказал он. «Военно-морской флот здесь.